Трое всадников посмотрели сквозь завесу летящего снега в сторону пупа. «Возможно, это только мое воображение», — сказал Криозот. «Но, может, вы тоже слышите что-то вроде скрипа и стонов?» «Помолчи», — встревоженно отозвалась Канина. Криозот перегнулся и похлопал ее по руке. «Выше нос! Это же не конец света!» Он ненадолго задумался над своими словами и добавил: «Извини, это просто оборот речи». «Что же нам делать?» — взвыла Канина. Найджел выпрямился. «Думаю, — произнес он, — нам следует пойти и все объяснить». Двое его спутников повернулись к нему. На их лицах появилось такое выражение, которое люди обычно приберегают для мессий или полных идиотов. «Да, — чуть с большей уверенностью повторил он, — мы должны все объяснить». «Ледяным великанам?» — уточнила Канина. «Да?» «Прости, я тебя правильно поняла? Ты считаешь, что мы должны пойти отыскать ужасных ледяных великанов и вроде как сообщить им, что здесь на диске живет куча теплокровных людей, которые предпочли бы, чтобы те не носились по миру, давя всех подряд ледяными горами, так что не могут ли великаны как бы пересмотреть свое решение? Ты считаешь, что именно так нам следует поступить?» «Да, правильно, в точности так». Канина и Криозот обменялись взглядами. Найджел продолжал сидеть, гордо выпрямившись в седле, и на его лице играла слабая улыбка. «Откуда ты взял такую индейку?» — поинтересовался Сериф. «Индею», — спокойно поправил его Найджел. «Просто я должен совершить мужественный поступок, прежде чем умру». «В этом вся довольно печальная суть дела», — кивнул Криозот. «Сначала ты совершаешь какой-нибудь мужественный поступок, а потом умираешь». «Но что еще мы можем сделать?» — спросил Найджел. Криозот с Каниной обдумали его вопрос. «Я не особенно умею объясняться», — в полголоса заметила девушка. «Зато я умею», — твердо сказал Найджел. «Мне все время приходится что-то объяснять».